Глава 19. Разоблачение. Лика. Больно. Как же больно. Мое пробуждение в больничной палате оказалось поистине адовым. Потому что я не помню в своей жизни таких дней, чтобы мое пробуждение было настолько болезненным. Даже в первые дни после смерти папы. Тогда все же по большей части я испытывала боль душевную. А сейчас в полной мере ощутила, каково это, когда болит все тело. Мне казалось, что я вся, на 100% состою из одного большого ушиба. Безумно хотелось пить. Казалось, что во рту образовалась пустыня Сахара, отчего нещадно першило горло. Мой взгляд переместился на моё бедное, настрадавшееся тело. Гипс на левой руке, на левой лодыжке лангетка. Ссадины, огромные синяки. Откинув одеяло, я задрала повыше казенную ночнушку. О, а у меня на левой ноге выше колена еще и 7 швов имеются. Я при падении напоролась на стекло? Попыталась вспомнить этот эпизод и поняла, что не могу. Помню только, что, очнувшись в машине скорой помощи, увидела свою окровавленную штанину. Окинув глазами помещение, я поняла, что меня перевели в другую палату. Это выглядело более цивильно и смахивало на номер в гостинице. «Видимо, Стас все-таки договорился», — подумала я про себя, и воспоминание о нем тут же отозвалось иголочкой боли. В глаза набежали слезы, но я сделала медленный вдох и выдох, усилием воли задавив в зачатке желание поплакать. В изголовье кровати находилась красная кнопка, над которой значилась надпись «Вызвать медсестру». Ее я и нажала в надежде, что сейчас ко мне кто-нибудь придет, и я получу желанный стакан воды. «Ага, проснулась, значит. Это очень хорошо», — заявила вошедшая медсестра и подошла ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» «Так, будто меня жестоко избили», — пожаловалась я. «И пить ужасно хочется». Оказалось, что большая бутыль воды с помпой стоит прямо около входа в палату. Но поскольку комната имела форму буквы «Г», лежа на кровати, я ее не увидела. Медсестра, попутно воркуя мне о том, что все у меня заживет еще до свадьбы, поднесла мне воду. Я залпом осушила стакан и попросила еще, а потом попросила рассказать мне подробно о случившемся на остановке. Услышав, что там еще и люди погибли, я пришла в ужас. Ведь среди них могла быть я. Вот так шла себе мимо остановки и за малым чуть не погибла. Бррр, жуть. «В новостях пишут, что расследование этой трагедии взялся курировать какой-то наш крупный депутат. Так что сядет этот ядрёный водитель надолго», — сообщила моя собеседница. «А тебе, можно сказать, повезло. По сути, серьезных травм, угрожающих жизни, нет. А там, даст бог, и ребеночка родишь здоровенького». «Мы тебе обезболивающее укололи такое, какое разрешено для беременных, чтобы тебе полегче было в первую ночь после аварии». При упоминании о ребенке и беременности я ощутила, как внутри шевельнулась тревога. Хорошо, что хоть ребенок не пострадал. Несмотря на мои душевные метания, мысль о вреде для крошечного создания внутри меня вызывала страх и чувство вины. Стас что-то там говорил о том, что докажет мне свою невиновность в том инциденте со своей бывшей. Но я даже не представляла, как он это провернет. Что можно сделать? И тут стоило мне о нем вспомнить, как приоткрылась дверь палаты, и на пороге возник Стас. Увидев меня, он тут же в несколько шагов оказался рядом с моей кроватью. Медсестра тихонько вышла. «Как ты?» Коротко спросил он, окинув меня тревожным взглядом. «Вроде живая», — ответила я с усмешкой, «но чувствую себя побитой собакой». «Девочка моя», — шепнул Стас и, взяв мою ладонь, поднес ее к губам. «Я думал, что сойду с ума от страха за тебя. Я так боялся. Я готов разорвать этого урода на куски. Надеюсь, что он сядет и надолго. Я слежу за этим делом. А еще у меня для тебя есть одно прелюбопытное кино. Как я и обещал». Сказав это, Он установил на прикроватную тумбу свой серебристый планшет и включил видеопроигрыватель. «Я чуть ускорил видео», — пояснил он. «Вот, смотри. Это я на парковке того бара, где у нас проходил мальчишник. Стою и вызываю нам такси». Я смотрела на экран, наблюдая, как Стас в видеоролике разговаривает по телефону. Затем к нему подошла та самая длинноволосая брюнетка и начала что-то ему говорить. Звука не было, но заметно, что беседа не является приятной. Стас сначала махнул на нее рукой и отвернулся, потом прошел несколько шагов в противоположную сторону от девушки, и тогда она забежала вперед него и впилась поцелуем, который, однако, продлился считанные секунды. Стас отлепил от себя девушку и грубо ее встряхнул, после чего было видно, что он что-то ей говорит, эмоционально жестикулируя. После этого она попыталась еще что-то сказать ему, но Стас не стал ее слушать, рявкнув на нее и указав идти прочь. Девушка понуро опустила голову и пошла в сторону бара, а Стас отвернулся и даже не посмотрел больше в ее сторону. «А вот тут сюрприз», — заметил Стас и промотал обратно видео, показав мне за линию автомобилей. Там, наставив камеру на Стаса и незнакомку, кто-то их снимал. Вот только кто? «А вот кто у нас тут папарацци», — хмыкнул он и вышел из программы видеоплеера, после чего открыл увеличенный скриншот из видео, на котором я узнала Риту Злобину. «Это что еще такое?» — воскликнула я. «Что это было вообще?» «А это, ангел мой, шоу было», — пояснил мне Стас. «Для тебя, между прочим. Автор всей креативной идеи — моя бывшая девушка Настя. А твоя одногруппница с радостью эту идею поддержала, лишь бы тебе насолить. Вот такие порой встречаются подлые людишки». «С ума сойти!» — выдохнула я, одновременно чувствуя негодование и облегчение. Меня дико возмутил поступок этих двух куриц, но тот факт, что Стас и в самом деле оказался верным мне, приятно грел душу. «И это ради того, чтобы нас поссорить, так ведь?» — догадалась я. «Угу», — кивнул Стас. «Таков был план Насти по возвращению меня. Ну и Злобина это лишний повод ищет, чтобы тебе нагадить. Но теперь она стопроцентно угомонится, как и Настя». «Почему? Откуда такая уверенность?» — не поверила я. «А потому что я нашел отличный способ их припугнуть. Не знаю, в курсе ты или нет, но Рита уже не первый год находится в эскорте, а Настя ступила на эту дорожку не так давно. Обе являются содержанками, и я знаю их покровителей. Оба весьма серьезные, респектабельные мужики, властные до ужаса. Вот я и пригрозил каждой, что поговорю с ее хозяином, если вся эта фигня продолжится. Уж поверь, быть игрушкой в руках у влиятельного дядьки — ноша непростая. Хочешь или нет, а прогнуться под его жесткую руку придется. Настин ухажёр весьма ревнив и не потерпит того, чтобы его игрушка вешалась на кого-то другого. Иначе ей придется худо. А благодетель Риты — мой хороший знакомый. И если я ему капну насчет нее, то ей тоже будет несладко. В конце концов, она слишком дорожит его статусом и деньгами, чтобы ради какой-то пакости упускать такого ценного любовника». «И на них это реально подействовало?» — удивилась я. «Еще как!» — усмехнулся Стас. «Видела бы ты лицо Злобиной. Ох-хо-хо! Мне показалось, что она на нервах ногти себе сгрызет. А как они обе вопили и умоляли меня ничего не говорить их благодетелям, о, это не передать словами». «Да уж», — протянула я задумчиво. «Так что, как видишь, ангел мой, моя совесть перед тобой совершенно чиста», — томно проговорил Стас и наклонился ко мне для поцелуя. «Мне никто, кроме тебя, не нужен. Ты же это знаешь». Внутри меня вспыхнули тысячи искр. Кровь забурлила от прилива эйфории да так, что на глазах выступили слезы. Стас лизнул мои губы кончиком языка, поймав ртом мой жаркий выдох. И мы слились в неистовом порочном поцелуе, соприкасаясь языками, лаская друг друга. Если бы не тупая боль во всем теле, я бы точно захотела продолжения. Стас отстранился и очертил большим пальцем мою нижнюю губу. «Если ты не возражаешь, я хотел бы забрать твои вещи из твоей квартиры и вернуть их в наш дом, где им самое место», — заявил он, и я согласно кивнула. «Только вот ключей я потеряла», — сообщила я ему. «Может быть, выпали в момент аварии, а может быть, потом, но у меня их нет. Правда, остались запасные, но они находятся в сумочке, которая осталась в квартире. Телефон жив при мне, хоть и экран треснул, но работает исправно. Эля привезла мне свои вещи». «Это все мелочи. Телефон купим, с ключами от квартиры я разберусь. Вызову мастера, он вскроет дверь и поменяет замок». «Ой, это ж целое дело», — подумала я вслух. «Ой, фигня», — Стас махнул рукой. «Не волнуйся за это, я совсем разберусь. Главное, чтоб ты поскорее восстановилась, и наш малыш рос и развивался. А я пока займусь поиском свадебного организатора. Все-таки времени у нас не так много, как мы думали изначально». «Ох, свадьба», — выдохнула я. «А что тебя так удивляет?» — не понял Стас. «Тот факт, что я замуж скоро выйду», — призналась я со смехом. «Ну ты даешь, Лик. А как же?» — удивился Стас. «Мы и так хотели пожениться, но твоя беременность внесла свои коррективы в наши планы. И я этому даже рад. Все к лучшему. Ничего в нашей жизни не случается просто так». «И каковы наши действия?» — решила я уточнить. «Подождем, когда тебя выпишут из больницы. Подадим заявление в ЗАГС со справкой о твоей беременности, и они нас быстро распишут. А когда ты полностью восстановишься и будешь лучше себя чувствовать, устроим торжество, как ты и мечтала. С красивым тортом, платьем и фатой». Я улыбнулась Стасу, и он в ответ прижался губами к моей ладони. «Ты хочешь есть?» — поинтересовался он. «Эля рассказала, что тебе полюбился овощной салат с лососем и авокадо, и я тебе его привез». От одного воспоминания об этом салате я ощутила зверский голод. Порой мне казалось, что за период беременности я так им наемся, что потом даже слышать про него не смогу. Стас помог мне присесть на край кровати и поставил пластиковое блюдо с салатом на тумбу. Первые же кусочки салата вызвали такое блаженство, что я почти замурчала, как кошка. «Что же мне делать с учебой?» — подумала я вслух, попутно наслаждаясь вкусом салата. «Да тут все просто», — успокоил меня Стас. «Третий курс ты закрыла, а на четвертом можешь написать заявление о переводе на очно-заочное отделение. Там занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Правда, срок учебы тогда увеличивается на полгода. Хотя есть и свои плюсы. Больше не будешь учиться в одной группе с этими глупыми курицами». «А это приятный бонус», — согласилась я. «Хотя, может быть, попытаться как-то окончить универ уже в декрете? Примерный срок у меня в конце февраля. Финальная сессия в конце марта, потом уже занятий нет, и начинается подготовка к сдаче диплома и ГОСам в июне. Можно договориться о дистанционном обучении на тот период, когда я уже не смогу посещать универ. А съездить на консультацию к преподавателю — это не проблема. Обычно большая часть экзаменов в сессии у меня засчитывается автоматом. А там придется, конечно, поднапрячься, но при большом желании все выполнимо. Но мне понадобится помощь няни. Эпизодическая, так сказать. Просто хочется поскорее получить диплом, а не тянуть резину». «Как хочешь». Стас пожал плечами и улыбнулся. «У тебя есть время подумать. А няню мы найдем. Тем более, что нам не на полный день, а всего лишь на несколько часов, и то не каждый день. Но что-то мне подсказывает, я знаю свою маму, что услуги няни нам не понадобятся». «Отлично», — обрадовалась я и с удвоенным удовольствием принялась за салат. Потом Стас предложил мне попробовать его любимый лимонад с мятой, и от его вкуса мне снова хотелось мурчать. А вот вкус и запах мяса в любом его виде пока что вызывали отвращение и тошноту. «Если хочешь, Я на ужин закажу тебе еще что-нибудь вкусное», — предложил мой будущий супруг. Я охотно согласилась с его предложением. В этой больнице кормили вполне себе вкусно, но мой организм, благодаря гормональной перестройке, иногда отказывался принимать то, что мне давали, требуя что-то эдакое. «Закажи мне, пожалуйста, пасту с морепродуктами и тирамису. И еще вот этот вкусный мятный лимонад, который ты мне привез», — попросила я Стаса. «Всего лишь один твой поцелуй со вкусом мяты, и паста уже едет к тебе», — томно проговорил Стас. «Ну, тогда иди сюда», — мурлыкнула я в ответ, и Стас запечатал мои губы поцелуем. В больнице я пролежала 2 недели. За это время меня успели проведать почти все одноклассники, тем более, что в соседней палате находилась наша классная руководительница, пострадавшая вместе со мной. Стас связался с семьей Анны Викторовны и помог с финансами, оплатив дорогостоящее лечение, поскольку у нее сильно пострадали ноги и требовалась реабилитация. Родственники тоже меня не забывали и периодически приезжали, несмотря на то, что жили далеко. Приходили ко мне и будущая свекровь с заловкой. Они принесли мне целый ворох свадебных каталогов с платьями, ресторанами, ведущими, и, в принципе, все наши разговоры крутились вокруг предстоящей подготовки к свадьбе. А потом мы просто выбрали свадебного организатора, которая и взяла на себя львиную долю всех организационных моментов. Единственное, что несколько омрачало мое радостное предвкушение свадьбы, так это воспоминание о дне аварии и надобность участия в следствии над тем горе-водителем. Но тут ничего не поделаешь. Закон есть закон. Как только с меня сняли гипс и видимые синяки и ссадины зажили, мы подали заявление в ЗАГС, и спустя неделю нас расписали. И сейчас мы вместе с самыми близкими родственниками и друзьями заходили на борт красивого белого теплохода. На город опускались ночные сумерки, на теплоходе играла приятная музыка, а я ощущала себя самой счастливой на свете. О моей беременности знали только мы со Стасом, Марина и Эля с Сашей. Сегодня мы хотели поделиться этой радостью с остальными. Когда теплоход отправился в путь, за нашим столиком уже звучал смех, и мужчины разливали шампанское, минуя мой бокал. «Ликочка, а чего это ты не пьешь? Тем более твое любимое розовое шампанское», — полюбопытствовала жена моего дяди. «А вот мы сейчас вам и расскажем», — заговорщически улыбнулся Стас.